одной из версий, задолго до Колумба, в 1000 году нашей эры в Америке высадился викинг по имени Лейф Эриксон. Он назвал новую землю Хелланд – каменная земля. Другие исследователи считают, что задолго до Лейфа в Америке побывали древние египтяне и финикийцы. Есть и вовсе экзотическая версия, что первыми в Америке оказались израильтяне, спасаясь бегством от злобных ассирийцев. Так кто же приплыл в Америку до Колумба? У меня сегодня в гостях историки Валерий Гуляев и Дмитрий Беляев. Валерий Гуляев, заместитель директора Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, участник археологических экспедиций в Мексике, Ираке и на Кубе. Автор книг и публикаций, в том числе «Скифы. Расцвет и падение великого государства» и «Загадки погибших цивилизаций». Дмитрий Беляев, заместитель декана исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, проходил стажировку в университете Юкатан, Мексика, действительный член Европейской ассоциации майюнистов, автор более 25 книг и публикаций. Простой вопрос, кто открыл Америку? Ну, со школьной скамьи все знают, что это Христофор Колумб, великолепный мореплаватель, выходец из Италии, из Генуи. И он в октябре 1492 года пересек Атлантический океан и открыл первые острова западного полушария. Это группа Багамских островов, остров Гуанахани. Считается, что это современный остров Уотлинга. Ну, как только, значит, факт открытия американского континента стал явью, появилось много людей, которые выразили сомнение, что нужно лавровый венок первооткрывателя присудить Колумбу. Ну, тем более, да. Что на континенте-то он не был ни разу. Он был на островах и открыл часть восточного побережья Центральной Америки. А Северной Америки он не видел. Ну, там парадокс состоит в том, что ее тоже открыл итальянец, который был на английской службе, Джон Кабот, он Джованни Каботто. И вот в 497 году он открыл часть Ньюфаундленда и пролив между материком и островом Ньюфаундленд. Поэтому итальянцы, в общем, первооткрыватели, конечно. Но появилось много соперников и современников Колумба, которые при его жизни еще организовывали экспедиции. И особенно вот после его смерти всякие версии о том, кто же открыл Америку. Потому что надо было объяснить присутствие индейцев на этом громадном континенте. Их было несколько десятков миллионов. Вот. И все суждения по Библии были. И вот как объяснить, потомки они Ноя или нет? А если потомки, как попали? Ну и вот надо было придумать какие-то версии, тем более, когда император испанский и папа римский Павел III в 1537 году в специальной булле, послании, признали, что индейцы – это люди. И они достойны принять свет христианской веры, то еще больше обострился вопрос, а как же вот объяснить их пребывание на американской земле? И вот тогда стали придумывать и из Библии, и из прочих брать такие версии. Первая версия – вот 10 колен Израилевых, которых там ассирийцы разгромили, и после этого погрома и увода большей части в плен в Ассирию исчезло одно колено Израилева. И вот, соответственно, решено было, что доплыли каким-то чудесным образом до Америки. На ковчегах. Да, но объяснение такое. Там в мексиканских рукописях есть изображение бога Кецалькоатла, у которого крест на щите, атлас держит небо на плечах. Это тоже изображение мексиканской старинной рукописи. Бог Кецалькоатл держит подобие небесного свода. Ну и подобные такие вещи стали в защиту вот этой версии. И самое интересное, что ее первый предложил гуманист, францисканский монах, защитник индейцев Бартоломео де Лас Касас. И, соответственно, вот он автор этой гипотезы. Для времени сразу после открытия Америки основная задача была понять, как они туда попали, поэтому вот рождались все эти многочисленные теории. Хотя тогда же была выдвинута теория современная, научная, причем тоже представителем церкви, иезуитом Хорхе де Акоста. Он в своем произведении в начале 17 века, в 1604 году вышедшем, написал, что индейцы на самом деле потомки тартаров, да? То есть монгольских для него это были племена, которые перебрались через северный перешеек, потом через Северную Америку попали в Новую Испанию, и, Вице-королевство Перу и так далее. Здесь вопрос был именно в том, все равно надо было как-то объяснить появление там людей. И вот его объясняли на разные способы. А все-таки те теории, которые стали возникать в XIX веке, это уже совсем другая картина, это совсем другая история, потому что здесь основным вопросом было, каким образом появилась цивилизация, каким образом появились государства, развитая культура, строительство, там, архитектура, пирамиды прежде всего, письменность и все прочее. Поэтому все-таки эти представления о коленах Израилевых 16 века, 17 века не надо сравнивать с тем, что было в 19 веке. Совсем по-другому строились и концепции эти, совсем другие аргументы привлекались, естественно, и так далее. И здесь вот, там уже с израильтянами это больше, конечно, раритет. Но что интересно, вот активные версии придумывались вскоре после открытия Америки. Понятно. Мотивация ясна. Да. Папа и император, король утвердили, значит, надо взять под козырек и выполнять задание. Но потом, насколько я понимаю, на некоторое время спекуляции на эту тему подзатихли. То есть... смотря что. Например, вот спекуляция насчет того, что индейцы произошли с Атлантиды, в таком самом примитивном варианте, придумал великолепный летописец, историк Фернандо де Овьедо. Это еще 16 век. Фальшивая теория или гипотеза, она благополучно шла через века и народы и дошла до наших времен. В 19 веке понятно, после открытий археологов и после работы Шампальона Египет привлекает внимание, а потом в скорости к нему присоединяется Месопотамия, там древняя мудрость Халдеи, Вавилония. И, естественно, поскольку здесь были известны даты, и здесь уже были предприняты там попытки построения научной хронологии, всегда считалось, естественно, что Египет и Месопотамия – это самые древние цивилизации. Естественно, никто не знал и не думал, что там, может быть, древние общества высокоразвитые в Америке. И когда первые археологи и путешественники стали открывать эти затерянные города, и опять стали работать с письменными источниками, естественно, тут же возникла идея о том, что весь этот свет цивилизации пришел из Египта. И в 19 веке это очень популярная идея. Поэтому вот и сложилась одна из самых до сих пор, на самом деле, популярных идей, что это египтяне, они переплыли сначала Средиземноморье, потом Атлантику, и приплыли в Америку и принесли здесь свет цивилизации. Но здесь, прежде всего, пирамиды играют роль. Пирамиды, мумификация. Да. И культ солнца. Да. Выдумано было очень давно, и например, для американской науки это одна из самых таких была тяжелых дискуссий. В популярной сфере известен, конечно, Тур Хейердал со своим плаванием. Да, нора двукратным, неудачным сначала, потом удачным. Вот он очень привлек внимание средств массовой информации, публики широкой. А в действительности, прежде всего в кругах американской археологии, в первой половине 20 века, там, в 20-е, 30-е годы, была настоящая дискуссия, которая была, вот, развернулась вокруг проблемы доколумбовых контактов с Древним Египтом. Тур Хейердал – знаменитый норвежский путешественник и ученый. Хейердал родился в Норвегии в 1914 году. Первую поездку он совершил на острова Фатухива в Полинезии. На папирусных лодках «Ра» и «Ра-2» с 1969 по 1970 пересекал Атлантический океан, пытаясь доказать возможность посещения древними египтянами Америки. На другой тростниковой лодке «Тигрис» Хейердал предпринял плавание из Ирака по Персидскому заливу и Красному морю. Египетский вариант мумификации нигде больше в мире не встречался. Но мумификация в той же Америке появилась в 7-6 тысячелетии до нашей эры, до нашей, в Чили, на побережье Тихоокеанском Чили. Там дюны песчаные, раскаленные солнцем, так сказать, пустынный ландшафт. Вот они, соответственно, придумали мумифицировать, заменять лицо, череп там и прочие масками, и все. И мало того, они их доставали время от времени и использовали во всякого рода ритуалах и празднествах, и потом опять клали на место. Но это тоже не совсем таки мумификация, вот культура Чинчоро, самая известная, потому что это скелет, который сверху облеплен глиной. А, вот это воссоздание. Ну, и в этом сухом песке. Да, и оно там прекрасно хранилось. Как раз мумификация, в смысле засушивание человеческих тканей, появилась вот чуть позже. Да. Хотя тоже вот там, в этих пустынных землях. И насчет папирусных этих легенд лодок. Египтяне были неплохими мореходами в пределах Средиземноморья и Красного моря. Ну да, каботаж. И они отнюдь не на папирусных ладьях плавали, а на прекрасных кораблях из ливанского кедра. И древнейший корабль, это у пирамиды Хеопса его нашли. Это 43 метра длиной, около 6 метров шириной. Мачты есть и так далее. И он сделан из ливанского кедра, из досок ливанского кедра. И поэтому они были не идиотами плавать на папирусных дальние по морским просторам. Естественно, что папирус портился и так далее. И это опасно было. И второй вопрос. Проблема вот связи вообще доколумбовых и вот эти все гипотезы и теории, там египтяне плавали и прочее, должна строиться в два этапа, значит, объяснения. Во-первых, надо найти какие-то предметы импорта, артефакты, хоть которые, что-то, да, хоть что-то, которые вот с той страны, которая считается дающей, найдены на территории вот той же Америки. Если такие предметы найдены, артефакты, которые, ну, в научных раскопках и, так сказать, экспертизы соответствующие, что это действительно подлинные предметы, то дальше уже возникает вопрос, каким образом они попали. Вот тогда всякие эксперименты на плотах, там, на лодках и ладьях, они имеют место, должны иметь место. А так, поскольку ни одной египетской вещи на территории Нового Света не найдено, и только подделки и всякие фальсификации, то, соответственно, вопрос отпадает сам по себе. Недавно, уже, по-моему, в 80-е годы, в начале 90-х, вся эта шумиха вокруг Древнего Египта получила определенные подтверждения. Это германская, ну, исследователь, который работает в Германии, она, по-моему, болгарского происхождения, значит, Светла Балабанова, она, работая с некоторыми мумиями древнеегипетскими, обнаружила в них, значит, следы никотина. О. Вот. И была большая шумиха в средствах массовой информации, что это как раз доказательство того, что египтяне сплавали в Египет, привезли табак. Ну, сплавали, египтяне сплавали в Латинскую Америку. Да, египтяне сплавали в Америку, да, привезли табак. В Америку, конечно. Да, и, естественно, значит, те их оппоненты, которые спорили с этим скептически, они, по большей части, все-таки принадлежат к эволюционистскому лагерю, полагают, что человеческие общества развиваются параллельно, и схожие черты могут развиваться. Значит, гробница фараона. Так? А в Америке пирамиды, во-первых, появляются намного позже. Во-вторых, они ступенчатые. И на вершине всегда храм или святилище. Бывают и гробницы, значит, внутри. Но не всегда. Но еще внутри есть. Единственная ступенчатая пирамида в Египте, Джосера, она в 3-м тысячелетии до нашей эры, то есть задолго до того, когда первая пирамида появилась в Мексике там, или в других, так сказать, территориях Латинской Америки. Ну, поэтому никак не подходит. Даже вот если разбирать пирамиды как таковые, принцип пирамиды, он самый такой распространенный, это самая надежная постройка, и она в мире много раз возникала в разных вариантах. Не обязательно в Египте. Последние находки показывают, что там пирамидальные постройки появляются, конечно, может быть, даже синхронно с Египтом, но в Перу. И вот как раз крайне сложно предполагать, что египтяне оплыли вообще с другой стороны. Со стороны Тихого океана. Как раз мы бы ожидали, если бы были контакты с Египтом, это на Атлантическом побережье, а тут побережье самое еще есть Тихоокеанское. А как раз на Атлантическом-то они вообще появляются вот с той стороны достаточно поздно. И уже когда в Египте вся эта традиция построения пирамид, конечно, утеряна, и не только в Египте, но и во всех остальных странах. А в Перу давно нашли пирамиды? Ну, пирамиды-то нашли давно, но это одно из открытий тоже в конце 80-х годов. Очень древнее поселение Кораль, которое датируется еще первой половины 3-го тысячелетия до нашей эры. И там пирамидальные постройки, там очень сложные архитектурные комплексы, и это очень развитая была культура, безусловно. А большие пирамиды или так, учебные? Ну, они, конечно, с пирамидой Хеопса не сравниваются, и с теотиуаканскими там пирамидами, есть пирамиды большой в Чалуле в Мезоамерике, но, в принципе, вполне впечатляющие. Но они тоже ступенчатые, это скорее даже не пирамиды, а как бы вот платформы, которые... Платформа на платформе. Да, и в итоге они приобретают такую подпирамидальную форму. Египтяне, в общем, они не были настолько продвинуты в мореплавании, в мореходном искусстве. Хотя Средиземное море и Красное море они вполне освоили. И один раз, наняв финикийских моряков, фараон Нехо в 6 веке послал их вокруг Африки. Да. И экспедиция состоялась. Так что при этом есть. Но были же другие народы там в Средиземноморье, которые прекрасно, так сказать, освоили водное пространство морское. И среди них вот финикийцы и дальше античные народы. Финикийцы выходили... Во-первых, у них колонии были почти на выходе из Средиземного моря. Ну, Карфаген знаменитый, Тартес и прочее. И они выходили спокойно. И по африканскому побережью, в Атлантическом плавали, и на север, в сторону, значит, Англии. И, это вот были очередные кандидаты. Да, и у них и корабли были достаточно мореходные. И вот на Азорских островах, на острове Корву, нашли в 18 веке в кувшин с карфагенскими монетами. После многочисленных проверок все историки географии признали подлинность. И таким образом вот до Азорских островов Карфагена. Потом в источниках античных указано, что они открыли какой-то остров, где горы, реки, леса. Ну и, соответственно, сразу это какие-нибудь там Куба, Гаити и прочее. Но выяснилось, что это в нескольких днях пути от побережья европейского, от Гибралтара. Это могла быть Мадейра, может быть, даже Канары, но никак не эти самые. Много спекуляций насчет Сарагасова моря. Водоросли там, скопления большие, якобы находили моряки, вот финикийские. Но скопления водорослей в древности были и у Гибралтара, и даже в Средиземном море. И не обязательно это должны были достичь Сарагасового моря, которое достаточно далеко от европейских берегов. И часто делались попытки фальсификации. И в Бразилии нашли плиту с финикийскими письменами. В Штатах часто, в Соединенных Штатах в 19 веке сооружали такие, значит, артефакты якобы финикийские. Все они после экспертизы специалистов оказывались фальшивками. Поэтому финикийцы были прекрасные мореплаватели, но дальше Канарских и Азорских островов они не выходили в Атлантику. Такой вопрос. А зачем это все было нужно? Я имею в виду фальсификацию. Нет, фальсификацию. А как же доказать, что разные. Во-первых, были секты всякого рода, особенно в Соединенных Штатах. Во-вторых, это престиж определенный, да. Прославиться национально. Ну и в-третьих, вот всегда почему-то вот Колумб раздражал, что он не первый. Что он не первый достигал нового света, двойного американского материка, это 100%. Но, с другой стороны, только после открытия Колумба установились постоянные связи и взаимовлияние началось людей, живших в изоляции 20-30 тысяч лет в новом свете и в старом свете. Ну, и к тому же еще никогда нельзя исключать того, что там создатель фальшивки хотел пошутить. Есть такие случаи вот в американской археологии, там они, когда люди просто, ну, из чувства да, такого веселья оригинального. Это еще и деньги. Да, сделали фальшивку, да, в музей продать, а потом объявить, что... Раритет, да. Причем все это касается вот каких-то непроверенных, да, теорий. В Калифорнии была найдена древнегреческая статуя. Вот. Естественно, она ни разу не была древнегреческой, но зато... Нет, там любили. Шума было много. И часто монеты там старинные привозили, античные или там более древние. И потом куда-то подбрасывали в какой-нибудь индейский там маунт, курган. Меньше повезло в этом смысле вот жителям Месопотамии, по крайней мере, что уж шумеры туда доплыли, скажем, ну, или вавилоняне. Это вообще... Этого не очень много, хотя есть. Есть вот популярное, почему тоже очень странно, очень, очень популярное во всякого рода да, около и псевдонаучных вещах. Была найдена в Боливии такая каменная чаша, на ней были вырезаны значки всякого рода. Ну, а найдено, естественно, каким-то крестьянином вне археологического контекста, как часто бывает с такого рода артефактами, в 50-е годы. А потом в 70-е годы вот опубликовали, что там якобы шумерская надпись, и это вот шумеры туда приплыли, значит, в Боливию тоже, как вот опять они плыли. Опять, со оригинально. Стороны Тихого океана, да. В Боливию, с Тихоокеанской побережья, как они обогнули. Тема эта когда всплыла, вот я недавно даже специально с одним петербургским шумерологом Владимиром Емельяновым поговорил, показал ему вот фотографии, которые там где-то нашли. Он сказал, что, конечно, ни одного... То есть там что-то похожее на шумерские знаки, но есть, это такая смесь. Да, да, смесь вообще разного стиля, разного времени, там от персидских знаков до, значит, эламских. И что, ну, скорее всего, это, конечно, подделка. Вот. И тут, ну, вот все такого рода артефакты, ну, по большей части, они находятся вот где-то там, кто-то нашел, да. Потом показал. Вот оно доказательство. Потом в руки энтузиаста попадает. Да, с точки зрения вот, да, археологии как науки, это не может служить доказательством. И здесь один из примеров, тот артефакт, который, казалось бы, ну, не вызывал ни у кого сомнений, что это вот находка из Старого Света, да, европейская, римская. Что она вот в Америку вокалась. Это мы к античности переходим, да. Потому что больше всего вот приписывают грекам и римлянам. Ну, после финикийцев, да. После финикийцев, конечно. Да, прежде чем мы к ним перейдем, маленькая ремарка. Ведь практика есть критерий истины. Можно воспроизвести египетское судно. Благо, есть оригиналы. Изображение есть. Да просто храме, в материале есть, что называется. Храме царицы Хатшепсут. Да. Можно воспроизвести, я думаю, и финикийское судно. Тоже изображение есть. Соответственно, просто проверить ее на жизнеспособность, потому что они были каботажники, что финикийцы, нет, что... Нет, у финикийцев были мореходные суда, в 2-3 палубы с тремя мачтами и с веслами, и они ходили не только все Средиземное море проходили, но и в Атлантический океан выходили. Выходили, но так тем что... не менее они старались всегда двигаться вдоль побережья. Это ну, да. Но если есть такая возможность. До изобретения компаса, естественно... Во-первых, до изобретения компаса, во-вторых, не выходить на большую волну. Да, да. Потому что я достаточно хорошо представляю себе, что такое Атлантика и что такое волны 7-метровой высоты. Я все это видел своими глазами. И там, в общем-то, то, что на Ра они сподобились доплыть, это вообще чудо. Ну, они не сподобились, они первый раз утонули. Если бы у них радиопередатчика не было, они бы утонули, не дойдя до Багамских островов несколько сот километров. Поэтому, естественно, когда современные плавают люди, они знают, куда плыть, как плыть, и имеют средства с собой. Может, они там где-то подпольно, но средства навигации они имеют. Ну, естественно. Вот. А вот как эти люди, Чаще всего, вот что касается античного времени, то там так, вот греки, о них очень мало известно, как о людях, которые вот в Атлантику выходили, но тем не менее был такой Пифий в 4 веке до нашей эры, который сам уроженец Марселя, Массалия, это на побережье Франции, Средиземноморского. Ну, да, и вот он вышел в Атлантику и прошел Англию, обошел и установил, что это остров. Потом Скандинавию прошел. И дальше какие-то острова северные за Англией уже, там, Аркнейский, Шотландский, неизвестно. До Исландии и не добрался? Нет. Вот он говорит, что видел издали Туле. Это последний, конечно, остров. Это он так и вошел потом в историю. Значит, до Тули он не доплыл, хотя говорит, что там море какое-то странное, застывающее и прочее. Но ему не поверили, современники сказали, что он лжец и баснописец, и что не могло этого всего быть. И только спустя много лет, в 84 году нашей эры, римляне уже установили, специальная была экспедиция, что Англия – остров. У греков прекрасные тоже были корабли, но не думаю, что они атлантические такие дальние воежи бы выдержали. Они же все-таки там двух-трехпалубные на веслах ходили и паруса. Ну вот одна из таких, да, потрясающих, в свое время, в 20-е годы была высказана теория, что в Америку приплыл и создал там, да, в Мексику создал там древнюю цивилизацию, значит, неарх, флотоводец Александра Македонского. Исчезнувший флот Македонского. Да. Исчезнувший флот Александра Македонского, что вот, мол, вместо того, чтобы воевать с диадохами другими, значит, он взял свой флот и уплыл. Уплыл, обогнул Африку, значит, потом вышел в Атлантику, приплыл в Мексику и там создал, значит, вот первые мексиканские цивилизации. Ну, тогда просто считалось, что мексиканские цивилизации появились не раньше 3 века до нашей эры. Часто мы знаем, что и сложные общества там были, да, существенно раньше. Основная проблема кораблей греков, римлян, любых цивилизаций, которые были до них, это низкая осадка. То есть они не глубоко сидели в воде, эти корабли. Ну, килевые корабли были. Обшивались металлом в днище. Да, но тем не менее осадка у них была не мореходной. Вот каравелла-то она чем отличалась, ну, и более поздние корабли. Они так хорошо, как матрешка, как Ванька, Встанька, сидели в воде. Да. А эти очень легко переворачивались. Ну, во всяком случае, вот что касается Рима, то мне кажется, что несправедливо их как-то принизили, по сравнению даже с греками, не говоря уже о финикийцах. После разгрома Карфагена в 146 году до нашей эры Рим стал господином Средиземного моря. Ему нужно было привозить хлеб из Египта, всякую продукцию из Ближнего Востока. Вот. И поэтому флот и торговый, и военный. Военный флот победил Карфагенский флот, это о чем-то говорит. Вот. Был, конечно, у римлян на высоте. Причем вот насчет осадки. Корабли были длиной 40-50 метров и шириной, которые перевозили или большое количество людей и грузов, или же вот такие экзотические вещи, как обелиск. Да, который в Рим, Калигулу прихватил. Специально построили корабль, он же 40 с лишним метров длины и веса. Поэтому... Нет, зерновики у них были могучие, корабли. Да. Но вот нашли, у Афин выбросило во втором веке или первом веке нашей эры корабль, как раз зерновой. И там он, значит, высота бортов была 13 метров. Да, конечно. И длина около 50 с лишним метров. Военные корабли, конечно, это самое. Теперь, ну, считалось... другие требования предъявлялись. Да, они должны были проходить по мелководью, конечно. Нет, но галерного другой типа. Стороны, давайте вот факты рассмотрим. Легенда такая. Римляне никудышные мореходы, они только в Средиземном море, и все. Ну, дальше начинается. Юлий Цезарь завоевывает из Галлии Великобританию. Так? Правда, когда они там готовили высадку, они не учли океанский прилив, и там их здорово он пошерстил. Часть судов была потоплена, разбита, повреждена. Вот, установили, значит, от Испании до Англии все побережье завоевано римлянами, и регулярные сношения, там металлы, прочие товары возят и так далее. И если это, значит, происходило, то вот эти самые корабли, мелкосидящие, низкосидящие, течение, ветры, штормы уносил наверняка. А мы знаем, что очень много течения идет от побережья и Испании, и Европы, и от Африки, ведет как раз на запад. И пассаты тоже дует. Вот. И, соответственно, можно было ожидать, что корабли по своей воле, не по своей, могло туда занести, до американских берегов. Вот Дима начал про статуэтку. Вот просто несколько есть предметов, которые найдены, значит, там уже в Америке. И одна из них самая, пожалуй, знаменитая, это статуэтка, которая была найдена в 30-е годы при раскопках, значит, Калишлуакии, одного из мексиканских постклассических центров, правда, 12-13 веков. Мексиканский археолог, известный Гарсия Пайон, ее нашел. 12-13 ДНР. Нет, наши. 12-13 ДНР. Вот, то есть она как раритет, видимо. Угу. И некоторое время она вот, ну, просто статуэтка и статуэтка, да. А потом на нее обратил внимание один из специалистов там, по античной культуре, и оказалось, что это статуэтка, которая, в общем-то, принадлежит к типу античных терракот второго века нашей эры. Ну и вот как пример такого действительно раритета, она изображает такого бородатого мужичка. Да, в колпаке таком, да, коническом. В колпачке коническом. И это долгое время считалось, ну и до сих пор очень многими считается, ну, пример, вот каким-то образом этот артефакт туда попал. Однако вот недавно была предпринята там попытка издания полевых материалов Гарсия Пайона, и тут как раз выяснилось, что вот это тоже предмет не очень понятно, потому что в одном отчете у него написано, что в одном здании он нашел, в другом отчете, что в другом, зарисовок реальных, да, профилей нету, где это было найдено. И у некоторых археологов закралось вообще сомнение, а вот что ж эта штука, откуда она взялась. И вот да, пример такого артефакта, который вроде бы, с одной стороны, ничего не нарушает в наших знаниях, ну, занесло какого-то несчастного римлянина там, вместе, ну, с кораблем. Корабль прибил, ну, разбитый. А с другой стороны, это вечная проблема вот этих вещей. Ни одна из них вот четко и ясно выкопана, да, не была. Выкопана не была и не идентифицируется с каким-то комплексом археологическим в новом свете. Но есть и другие находки, вот они более сомнительны. В Венесуэле на побережье нашли глиняный сосуд с римскими монетами 4 века нашей эры. Вот. Ну и подозрение почти у кромки прибоя. То есть есть подозрение, что кораблекрушение римский корабль потерпел. А нашли научным методом, да, или нет, случайно проходящим? Случайная находка. Поэтому мы... Вот. Есть одна версия, вот, но она даже не столько археологическая, сколько ботаническая, биологическая. Она подтверждена соратником Вавилова, знаменитым академиком-ботаником Жуковским. Значит, я когда первую книжечку выпустил в «Америка и Старый Свет. Доколумбовую эпоху», он ее прочитал. Это где-то конец 60-х годов. И прислал мне письмо, что он знаком с итальянским ботаником Касселли. И на фресках в Помпеях есть изображение чисто американских растений. Ананаса и анноны. Там еще какое-то третье растение, но оно сомнительно. И когда они это вместе, Касселли ему сообщил, он был там у него, и потом даже сделал слайды с этих, то они полностью установили, что это вот чисто американское растение, оно из тропического пояса Америки. Вот. Ну, как известно, Помпеи уничтожены Везувием в 79 году. Вот. И если вот этот факт принять на веру, то получается, что не только римляне плавали... Это самое, то они сознательно, не только их заносило. И они еще вернулись. И еще привезли образцы всякой там флоры, фауны и прочее. И художники, расписывая виллы аристократов римских в Помпеях, вот использовали эти экзотические, значит, вещи. Вот в Индии римляне точно присутствовали и так далее. Да, даже гвардия была у раджей индийских. Ну, это и там же в Помпеях было. Есть лимон, лимонное дерево и лимоны. То есть вот такие вещи могут какой-то свет дополнительный пролить, хотя это тоже вот мы, как археологи, всегда нам пощупать, в руках подержать. Ну, это да. Да, есть сообщение о том, что наоборот, да, какие-то таинственные люди были принесены через, значит, Северный океан, и их прибило... В Европу, да? Да, в Европу их прибило там к берегу Германии, там будут, значит, и, мол... У Татца-то, по-моему, это сохранилось, что вот они говорили, и они их назвали индийцами, потому что вот они были на лодке, ну, какой-то непонятной, да, да, и вроде бы смуглые, они говорили на непонятном языке, потом их отправили в Рим, но тоже совершенно непонятно, что за люди, почему, каким образом их принесло к Германии, вот, откуда могли они туда попасть. Ну вот одно сообщение, опять-таки, тоже очень смутное. Ну, случаи пересечения океана, по воле или невольно, наверное, были. И вот, значит, вот эти невольные, это случаи стопроцентно были. Есть такой английский подводный археолог, профессор Дэвид Гиббинс. Практически все крупнейшие открытия в области подводной археологии за последние лет, наверное, ну, если не 30-120 точно, это работа его команды. Ну, если не брать золотоискателей и прочих черных копателей. Золотые галеоны испанские. Да, ну, находят, тем не менее. Да, да. Вот у них, конечно, по их ведомству самые любимые предметы подводного поиска – это римские зерновики, так называемые, и греческие торговые корабли. Ну, это Средиземное море. Средиземное море, да. И есть несколько, что называется, намоленных точек, где хорошие скалы, на которые во время шторма неизбежно выносят корабли во всей эпохе. И в некоторых местах можно найти римский зерновик, лежащий поверх греческого корабля. Ну, там, конечно, многослойное на дне Средиземного моря. Вот. И большим пакостником Гиббинс считал Кусто. Единственный случай пересечения через Атлантику и открытие Америки стопроцентное – это, конечно, скандинавские мореплаватели, викинги. Но, значит, здесь опять вот Колумб столкнулся с этой, значит, манией викингов. Когда нашли следы их пребывания уже материальные в Америке, то на острове Ньюфаундленд, вот Дима, может, потом подробнее расскажет, я о другом сейчас буду говорить, то в 1964 году Линдон Джонсон, президент, который был вице-президентом, а стал президентом, поскольку Кеннеди застрелили. Вот. И он по настоянию Конгресса, где было сильное скандинавское лобби, потомков скандинавов в Америке много, вот, принял закон празднования дня Лейфа Эриксона. 9 октября. А в Америке давно уже был национальный праздник 12 октября. День Колумба, день открытия Америки. Октября, а не сентября? Октября. Все это в октябре. Колумб открыл 12 октября. И вот получилось, что, значит, 9 октября день Лейфа Эриксона, а 12 день Христофора Колумба. И возмутились тогда потомки итальянских, значит, переселенцев, да. Потому что получалось, что мы празднуем сначала День викингов, а потом День Колумба. Были демонстрации, протесты. В общем, единственное, по-моему, правильное решение приняли отцы, значит, управители города Бостона, знаменитого старинного американского. Они поставили памятника Колумбу и Лейфу Эриксону. А так вообще, конечно, вот это вот предмет больших разногласий и стычек между мигрантами той и другой ветви. Ну, всегда открытие вот Винланда викингами, это самое известное, пожалуй, и благодаря тоже различным работам популярным, ну, оно вошло и там в популярную литературу, вот у Гаррисона есть, да, фантастическая сага такая, роман про то, как... Значит, путешественники во времени заставляют викингов плыть, значит, на Америку, чтобы открыть, на Запад, чтобы открыть Америку и снять об этом фантастический фильм. Вот. Поэтому это очень популярно, но тоже долгое время считалось, что это такая байка, что в сагах на самом деле это описание совсем не тех мест. Ну, было ясно, что Гренландию освоили викинги, конечно. Сначала Исландию, потом Гренландию. Ну, да, с Исландией, правда, нету, что вот все-таки на Западе долгое время считалось, крайней точкой была Гренландия. И потом, когда начались археологические раскопки, там были обнаружены поселения. И сейчас это изучено достаточно хорошо. А вот сообщение саг о том, что, да, вот Лейф Эриксон, и потом Торфин Карлсени, которые плыли на запад и открыли, значит, эту землю, там она Хелуланд, Маркланд, Винланд, разные у нее названия. Значит, долгое время это было предметом тоже вот дискуссии, пока Хельги Ингстад, археолог и очень большой энтузиаст, не провел раскопки и не нашел действительно остатки этого поселения. Там, да, железные орудия труда Lands были. Lands of Meadow. Да, Lands of Meadow. Но и по самим сагам ясно, что, да, переселение было совершенно не массовым. И археологические исследования показывают, что, конечно, была освоена не очень большая территория. Ну и контакты эти очевидно продолжались где-то века до 14-го, пока с начала малоледникового периода не... Да, значит, ну, там началось подмерзание. Да, подмерзание. А главное, что началось очень активное противостояние, значит, с, да, викингов с эскимосами, которые как раз начали. Их тоже, да, в связи с этим ледниковым периодом начало на побережье. Викинги вообще делали карты? Да нет, у них карты. Они же, наверное, по звездному небу ходили. По звездному небу, и у них был для определения долготы этот самый деревянный такой на ручке. Нет, карт скандинавских не... Ну, есть географические описания, это есть, конечно. Но вот карт как таковых, конечно же, нет. Не в их культуре. Нет, ну это уже 14-15, ну, особенно 15 век, если это карта Винланда. Все-таки, наверное, это их культура. Это уже не викинги, да, это уже Скандинавия поздняя средневековая. Но крайняя точка – это Ньюфаундленд, или они... Нет, они были... Ну вот, значит, что касается саг. Вот Лейф Эриксон первый побывал, потом его братья, потом Торфник Карлсевни. Просто приплыли, да. И причем у Карлсевни была большая группа, где-то человек 70-80, а у этих 20-30, там 40. И они, конечно, не только на Ньюфаундленде были, потому что они... Вот эти, значит, земли описанные, сначала земля камней, каменистая, Хелюланд, потом лесистая земля, Винланд, там же и виноград дикий был, и теплый достаточно климат, поэтому вот считают, что ближайшее место, где это могло быть, на Ньюфаундленде не было дикого винограда. Это штат Рот-Айленд, США современные. Вот от этого места южнее могло быть. Причем они описывают последующие, значит, что вот даже на Ньюфаундленде, в Lands of Meadow, им не удалось, так же, как и на материке, закрепиться, потому что их, значит, встретили эскимосы или индейцы, скреллинги они их называли. Да. Это какой-то такой ругательный, скорченный, кривляющийся человечки. Вот. И, кстати, потери они несли, потому что вот брату Лейфа Эриксона, стрела индейская пробила грудь, и он умер, приказав отплыть немедленно. Вот причина гибели этой колонии гренландской – это одна из вот тайн мировой истории. Потому что, ну, вот одна, что по изменению климата, и то, что эскимосы – это вполне возможная вещь. У них зерновые перестали родиться, скот стал нечем кормить и так далее. А есть еще версия, что пираты португальские и прочие, они китобойным промыслом занимались в тех северных водах. Ну и напасть на сравнительно малочисленные эти поселения. И кроме того, у них связь прервалась. Они же приняли христианство и стали подданными норвежского короля. С 12-го, по-моему, века. И ходил раз в два года корабль из Бергена туда. И вот случилось так, что он в 1369 году затонул прямо в гавани Бергена. Кроме того, перед этим чума прошла, которая не только захватила Европу и Скандинавию, включая, но и на Исландию, поскольку между Норвегией и Исландией связи-то были регулярны, не то что с Гренландией. И поэтому вот эти все события, что ресурсов уже ресурсов не было, не хватало. А этот корабль привозил и хлеб, и железо, и всякие прочие вещи, солод для пива. Ну, все равно южнее, да, как бы северной части современных Соединенных Штатов. Да. Викинги так и не добрались. Вот они, открыватели Северной Америки, можем сказать. Вот Канады даже больше, чем... Да, ну да. Вот. Поэтому... Тоже были разного рода находки якобы на территории США. А, да-да-да. Вроде бы, даже в Манхэттене. Ну, расскажи вот, эти все. Да, там одна из забавных историй, это около Ньюпорта, значит, башня, которая вот якобы скандинавская, и Лонгфеллу ей посвятил даже балладу, что вот, значит, это башня, там викинг, который похоронен седой, с мечом. Но потом выяснилось, что, правда, это местный чиновник, один из представителей местной администрации, в 17 веке такую соорудил в средневековом стиле. Заставили даже раскопки энтузиасты там провести были, там вокруг. Там были раскопки, все. Значит, что-то нашли такое вот якобы древнее, но вот выяснилось, что это все 17 век. 17 век, колониальный период. Вот. Хотя там на территории одной из стоянок, так сказать, ну, индейских, одной из культур, были найдены какие-то железные предметы вот века 11 примерно. Но это туда дальше, на запад, вглубь материка. Но они, может быть, получили путем обмена. Ну, а знаменитую находку вот в Миннесоте? В Миннесоте... Кенсингтонский. А, ну, это да, это тоже еще одна история. Кенсингтонский камень знаменитый. О том, это отчет о путешествии. Вот нас было, значит, несколько человек. Там, 14 да, век уже. Там гренландцы, значит, норвежцы. И мы плыли. Значит, мы... Вот описывается это путешествие. Тоже в 19 веке он был найден. Тоже был очень популярен. Но найден он был фермером, да, естественно. Скандинавского где-то, происхождения. Причем скандинавского происхождения, да. И, ну и в итоге, конечно, анализ палеографический показал, что... И анализ самого текста. Да, лексический показал, что это подделка, вовсе это не язык 14 века. Хотя некоторое время считалось, что это совсем, да, ну, сейчас нормальный. Скандинавы опять его вроде попросили привезти, на чтобы на экспертизу скандинавы, не знаю, дали им или нет. Но вот хранится как раритет. Еще одна вещь. Где-то года два назад мне попался журнал, в котором описывалось, как в Гренландии подняли из-под льда и снега самолет времен Второй мировой войны. То есть он ушел в толщу льда, ну, по-моему, метров на 12. Можно представить себе, что можно найти, если хорошенько там поколупаться. То есть это же ничтожное количество времени, 60 лет. Ну, а да, то, что да, было при викингах... Датчане вели раскопки. Раньше же Гренландия Дании принадлежала. Я не знаю, ну, сейчас да, кому она принадлежит. Сейчас она самоуправляющаяся территория, но все равно в составе... И они были поражены сохранности, ну, конечно, ткани. Там костюмы, то, чего нет в Европе, нигде не сохранялось, прекрасные костюмы средневековые 12, 13, 14 веков. И эти длинные рукава, и капюшоны, и такие мантиобразные одежды. Вот. Найдены деревянные эти кресты, ну, скелеты прекрасно сохраняются. Кстати, была версия, что гренландская колония вымерла от недостатка пищи. Вот анализ костных остатков показывает, что они вполне здоровые люди. Якобы они вырождались чуть ли не в карликах, против все нормальные скандинавы, более-менее питались нормально. Вот. Поэтому вот там сохранность органических остатков очень хорошая. А вот что там под ледяным панцирем... Ну да, это мы пока не знаем. Пока там много чего может быть. Пока берут эти керны для анализов изменения климата. Это уже дает большое. Есть такой же феномен в скифской археологии на Алтае, в гробницах с мерзлотой вот, скифского времени, пазарыкская культура. Там прекрасно сохраняется все. И деревянные, значит, гробницы сама, и колоды, эти гробы из лиственницы, и, значит, мумии этих людей. Вот, изделия из кожи, рога, ткани, прекрасные ковры и все. Ну, холодильник, большая часть, большая часть этих находок в Эрмитаже сейчас. Колесниц целый. Тут поэтому лед это да. На Тихий океан перейдем? Перейдем, да, на азиатскую сторону, потому что... Естественно, китайцы должны были открыть обязательно. Китайцы, безусловно. Японцы, индусы даже, это самое... Ну вот китайцы, да, пожалуй, это тоже одна из самых популярных версий. И она основана, ну, от бронзового века, от там Шанской Чжоуской, да, эпохи, да, Альмеки, до уже, значит, времени, ну, уже там позднего средневековья. И очень популярной одно время была теория в 60-е годы о том, что китайцы вот в бронзовое время, там в первой половине второго, в середине второго тысячелетия до нашей эры, приплыли в Америку. И альмекская культура, да, вот ранняя. Она на Атлантическом побережье, да, Мексиканского залива. Ну, вот как раз когда это придумывалось, тогда была популярная теория о том, что корни альмеков лежат в Герреро, на Тихоокеанском побережье, откуда это всплыло. Ну, да, да, да. Тогда еще ранние памятники были не очень хорошо же известны. Сан-Лоренцо только начали копать. И там, да, тоже сравнивалось. Такой стиль очень, так сказать, фигуративный, много там завитков. Это похоже на китайскую. Любовь к нефриту. Хотя, на самом деле, в Америке это совсем не нефрит, а камень, так сказать, другой, но похожий просто. Вот, мол, это там некоторые элементы изобразительного искусства, иконографии. Вот это очень похоже якобы на Китай. Но здесь, конечно, все это... Вот, постоянно приходится сталкиваться с этими идеями. Но все это подрывается тем, что ни одного бронзового предмета китайского нет в этом объекте. Если бы туда приплыли китайцы, первым делом они, конечно, бы научили местное население, да, или сами, если бы они были элитой, да, использовать бронзовое оружие, потому что как раз это самый расцвет этой эпохи. Никакого бронзового оружия второго тысячелетия, бронзовой металлургии второго тысячелетия нашей эры в Америке, в Мезоамерике нету. Поэтому это, конечно, не очень серьезно. Еще другая вот китайская версия открытия Америки. У побережья Калифорнии нашли в одной из бухт несколько десятков каменных якорей, которые джонки использовали. Ну и, значит, соответственно, тоже шумиха, что вот китайцы открыли. Вот, потом выяснилось, что когда была золотая лихорадка и строительство железных дорог в Калифорнии, то очень много кули туда привезли, китайских рабочих. И они, естественно, на джонках плавали и использовали традиционные каменные якоря. Был анализ, их забрали, так сказать, специалисты, сделали анализ. И это из калифорнийской породы камня сделаны якоря, а не из китайских пород. Поэтому это все, как говорится, пока миф. Но потенциальные возможности теоретически можно было бы предполагать, потому что вот возьмем, если флот Джанхэ, там десятки тысяч людей, огромные корабли, которые Колумбу не снились, и первооткрывателям европейским. Да, в общем, вот. Да, до Восточной Африки они доходят. Но, течение идет на северо-восток, Курасиво и прочие все течения, и они идут по дуге к побережью Аляски, Калифорнии и так далее. И попасть в Мексику там и прочее очень трудно, вот так по прямой. А уж вернуться по экватору еще труднее. Вот, поэтому находки как раз вот на побережье Тихоокеанском Канады и США, они встречаются. Китайские монеты, какие-то предметы у индейцев. Клюки-ютли, нутка там и прочее. Кук с удивлением увидел, когда там бывал в тех местах, у одного, значит, индейца ожерелье из китайских монет с дырочками. С этими, ну, уже, да, естественно, мин, по-моему, цинских, да, или каких-то поздних уже, да. Вот, поэтому теоретически возможность была. Наверняка эти джотки туда и заносило. Но смысла им не было, китайцам там какие-то дикие племена, ну, и прочее, да, на севере. То есть, либо они знали про цивилизации там поздние, там, ацтеков и инков, может быть, они бы и попробовали бы туда приплыть. Ну, опять же, мотивация. Есть смысл плыть за чем-то, вот чего именно у тебя нет. Ради чего рисковать. Да. Товар, который можно привезти домой, реализовать, или привезти товар сюда, продать этим. И, видимо, такой заинтересованности не было. Они ведь даже с Японией, которая под боком, извините, находится... Это страна Фусан, так называемая, да, Япония. Да, долгое время очень вяло торговали. И японцы были больше заинтересованы в китайских товарах, нежели китайцы вообще в каких-то торговых отношениях с Японией. Ну, это в этом смысле китайское, да, общество, оно уже такое закрытое. И вообще не очень любит внешний контакт. Один раз, вот, когда Джанхэ флот, император приказал, вот, и их действительно они осуществили. Но это кратковременный период, это лет 30 длилось. А потом все опять началась изоляция. А потом, да, все, да, изоляция полная и так далее. Поэтому вот, что касается китайских джонок, наверняка они там бывали, особенно на северо-западе Америки. В веке 18, вот, да, и позже они плавали, и раньше их приносило, может быть, невольно. Вот, но считать их первооткрывателями Америки не приходится. Единственными людьми, которые с тихоокеанской стороны все-таки, несомненно, доплыли, это, да, наказано научно, это полинезийцы. Вот это какая-то, может быть, даже ирония, что общество, которое как раз вообще не имперское, да, да, общество... Да еще, и расстоянием, да, какое пришлось. Только находящиеся там в сложности. Вопрос, зачем? Ну, зачем в том смысле, что полинезийцы были нацией мореплавателей, для них это вообще способ зачем жизни. Зачем они заселяли острова эти дальние, вплоть до Гавайев на севере? Ну, демографическое давление, с одной стороны, да, один остров уже, значит, уже заселен, да. Плюс, конечно же, безусловно, эти экспедиции организовывались вождями, да, которые хотели найти новую землю, самому там стать. Ну, да, младший, прославиться. Да, mm-hmm. Младший сын вождя, которому не светит ничего у себя на острове. Mm-hmm. А вот уплыть дальше, основать там новый клан, новый линейдж, значит, создать новое вождество и там править. Но далеко, очень далеко. Ну, да, но у них были корабли и было врожденное искусство мореплавания. Подводя итог нашему разговору, можно, наверное, сказать, что Америку только ленивый не пытался открыть. Возможно, появятся еще претенденты, чтобы пополнить эту когорту. Не исключено. Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем разговоре. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.